Когда историческая справедливость в одежде была восстановлена, а эльф определился с направлением, они успели пройти по тропинке от силы метров 100, как под Исаулу преждающе поднял руку. «Смотрите, это кто?» Между стволами деревьев беззвучно скользили строгие фигуры в белых одеяниях. «Эльфы? Лесные духи? Какие-нибудь озабоченные привидения?» «Таки нет, по-моему, это все же белое братство». Меловелла резко прервал их спор, силой заставив ребят лечь за сухой корягой. Пока Рахиль брала на мушку потенциального врага, Иван насчитал по меньшей мере 30 адептов Деви Марии Христос. Когда последний скрылся из виду, казак задал глупый вопрос. «Интересно, куда это они посреди ночи?» Рахиль многозначительно переглянулась с эльфом, тот отрицательно покачал головой. Израильтянка встала, поставила Галил на предохранитель и закинула его за спину, явно готовясь к преследованию. Меловеллар, наоборот, прижал к груди священный меч, всем видом давая понять, что свое он уже получил и на дальнейшие неприятности нарываться не намерен. Рахиль презрительно фыркнула и даже пнула ногой какой-то безвинный кустик. Не просто так, а с намеком. Остроухий тип предпочел намек игнорировать, так как не увидел в нем ответа на живо интересующий его вопрос «А если меня убьют?». Пока вот так вот насыщенно продолжался их немой разговор, на казака снизошло ожидаемое озарение. «Они же идут в монастырь! Их днем оттуда бортанули, когда они искали нас. Так теперь они идут ночью полным боевым отрядом. Мы должны успеть предупредить отца Никодима, иначе их просто расстреляют во сне. Этого нельзя допустить, мы обязаны остановить, мы сейчас же... Не, ну, если вы против, я пойду один». Православный казак никому не позволит напасть на мирный монастырь, потому что... Ваня, фу! Фу, Ваня! К чему столько сотрясения свежего ночного воздуха? Я и без того все с вами. Этот нудный эльф никуда не хочет. Адъясаул нарочито медленно развернулся к Меловеллару, тот невольно попятился. В целом его не за что осуждать, он свое получил... и в сущности был просто обязан на крыльях любви лететь к своей Нюниэле, вручать ей меч святого жены и, подтвердив таким образом свое право на женитьбу, тут же делать предложение. Рыдающая принцесса наверняка радостно отдаст ему руку и сердце, свои любовные проблемы они как-нибудь скорректируют на месте, будут жить долго и счастливо, а, умирая в один день, теплым словом вспомнят казака и еврейку. Хотя стоп! Они же в раю, какая смерть, все и так уже живут вечно. «Ладно, свободен, сами справимся», — великодушно козырнул Иван Кочуев, и Рахиль поддержала его, хлопнув эльфа по плечу. «Таки да, мы не звери, катитесь отсюда, раз вы такой, потому что, как я, неотзывчивый казак и 4 раза не повторяю, а если кто тупой до сих пор не понял, так оцените, какая я сегодня по уши добрая». Видя, что бедный философ все еще не верит своему счастью, она широко улыбнулась и добавила, «Я даже поцелую вас на прощание, чтобы вы шли, не оборачиваясь». На этот раз Меловеллар понял все. Он искренне пожал руку Ивану, от души обнял Рахиль и со всех ног бросился в лес. Не то чтобы он рванул, не оборачиваясь, но суетливость в его походке присутствовала. Оставалось надеяться, что чисто эльфийское чувство направления не подведет, указав ему правильную дорогу к долгожданному Ардурхоуму. «Мы перестреляем их по одному, или вы понарубаете всех сразу, а я таки нарою братскую могилу?» «Ты тоже можешь не идти». «За что?» Даже не сразу нашлась Рахиль, но Подъясаул, положив ей руки на плечи, постарался говорить мягче и конкретнее. «Это православный рай. Там стоит православный монастырь. В нем живут православные монахи, и спасать их от беды — священный долг православного казака. Если их спасет иудейка, ну, понимаешь, не все это поймут. Нет, если бы наоборот, то да, тогда все довольны, все правильно, но, грубо говоря, евреи, спасающие Россию, это, ну как, не политкорректно. Мы должны сами. Не обижайся». «Ваня, Ведь-таки где-то глубоко такой же антисемит, как и все, — едва не плача заключила храбрая военнослужащая, прильнув к казачьей груди. — Видимо, да, — честно признался Иван, обнимая ее и успокаивающе гладя по затылку. — Ну что ж нам делать, раз оно так нецелесообразно? И кто все это придумал? — А я почти люблю вас. — Я тебя. — Тоже почти? — Да нет. — Таки да или таки нет? Подъясовол только тяжело вздохнул, пока Рахиль с пониманием неизбежного заливала его гимнастерку слезами. Говорят, что нормальный мужчина может жалеть плачущую женщину не более 15 минут, потом она его просто бесит. Иван Кочуев продержался больше 20. Согласитесь, это подвиг. Наконец юная еврейка вытерла нос и грозно заявила, что все равно пойдет с ним и всех понаспасает. А если кого-то так уж не устраивает ее национальность, то пусть он вообразит ее грузинкой или армянкой. Уж они-то, кажется, вполне православные.